Глава 45. Поддержка со всех сторон. Утром Зоя встала вся разбитая, ночной недосып давал о себе знать. Настроение было так себе, она думала про Бориса, и чем больше думала, тем сильнее сомневалась. Потихоньку разбудила мальчишек. На кухне уже командовал Ярослав. Он наделал бутербродов, сварил манную кашу и заварил чай. «Я тут у тебя немного похозяйничал, что ты рано проснулся», — сказал Ярик. Женщина смотрела на него, как на инопланетянина. В ее голове что-то трещало и ломалось, как лед в замерзшей реке весной. Она всегда считала, что мужчины вообще не способны что-либо делать по хозяйству, но кроме как полку прибить или что-нибудь прикрутить. Отчим у нее больше любил делать ямки в диване. Из обязанностей только приносил деньги в дом, да выносил мусор. Муж тоже не прикасался ко всему бабскому, как он говорил. Единственное, что делал, покупал продукты и оплачивал счета, и иногда складывал свои носочки с рубашками в стирку. Да еще относил свои вещи в химчистку, Зое он не доверял. У свекров все было по-другому. Дядя Валера не сидел на месте, вечно у него руки были чем-то заняты, то он сети плел, то что-то стругал, то с живностью возился, то на рыбалку ходил. К готовке тоже не касался, но с удовольствием коптил и солил, ну и вино ставил, и самогонку гнал. В общем, хозяйственный мужик. «Я что-то не так сделал? Не те продукты взял или что?» — испуганно спросил Ярик, смотря на странное выражение лица Зои. Она даже не знала, что ему ответить. «Я просто не выспалась», — промямлила она. «Понятно. Я тоже как-то спал не очень, но я бодрячком. Садитесь завтракать, надеюсь, манную кашу с комочками все любят», — рассмеялся мужчина. Мальчишки недоверчиво посмотрели на мать, и в тарелке Ярик с каким-то напряжением ждал, когда все приступят к трапезе. Зоя храбро зачерпнула ложку манной каши и отправила в рот, и с удивлением посмотрела на мужчину. «Очень вкусно», — сказала она с набитым ртом. Сыновья принялись лопать кашу с удовольствием. Ярослав выдохнул и сам приступил к завтраку. «Ну надо же, вкусно! Первый раз в своей жизни варил манную кашу», — проговорился он. «Обычно засыпаю себе овсяные хлопья и заливаю кипятком. Даю им закипеть и выключаю». «А я думала, что ты завтракаешь яичницей с колбасой и на сале». «Королевский завтрак», — рассмеялся он. «Это если я выходной, то могу и яишенку пожарить, но выходные у меня бывают редко». Народ позавтракал. Зоя быстро собрала мальчишек, покидала необходимые в поездке вещи, положила обед для детей в контейнеры. «У тебя есть микроволновка?» — спросила она Ярика. «Да». «Хорошо. Пацаны тогда себе еду разогреют и поедят. Ты уверен, что нам нужно уезжать из дома?» «На 100%. И в новый дом лучше не соваться. Он может сказать, что на те деньги его купил. Ребята тогда будут требовать его с тебя». «Нежели хорошо, и нечего начинать», — с тоской вздохнула она. «Никогда не говори так, слышишь?» Ярослав заглянул в Зоины глаза. «Это плохое выражение». «Разве ты живешь плохо?» «Ты здорова. У тебя двое прелестных, здоровых сыновей. Есть крыша над головой, есть заработок и работа. Все остальное ерунда, перемелится мука будет». «Хорошо», — кивнула она. «Ну все, ребятки, собрались?» — спросил Ярик. «Да», — хором ответили Сашка с Лешкой. «Тогда вперед за мной», — сказал Ярослав. Зоя им постаралась объяснить, что они пока посидят у него в квартире, а вечером они все вместе поедут в гости. «А как же школа?» — нахмурившись, спросил Саша. «Мы потом нагоним пропущенное», — сказала Зоя. «Мы от кого-то прячемся?» — спросил Лёшка. «Да, от злых людей», — кивнул Ярик. Лёшка испуганно скривился. Зоя выразительно посмотрела на Ярослава. «Нет, мой хороший, просто так нужно», — она обняла и поцеловала сына. Они быстро добрались до дома Ярослава, поднялись на третий этаж, зашли в просторную квартиру. Мужчина быстро все показал, где что находится и что брать можно, а что нельзя. На стол положил огромный лист ДВП. «Тут можно рисовать, лепить и строить разные интересные вещи», — сказал он. «В холодильнике можно брать все, что угодно, кроме алкоголя и острого соуса». «Ребятки, я вам тут обед и ужин с собой взяла», — Зоя поставила контейнеры в холодильник. Мальчишки вроде все поняли и совсем согласились. Обещали себя хорошо вести и быть на связи. Зоя тревожилась и переживала, как сыновья проведут этот день в чужом доме, но надо было бежать на работу, и пришлось засунуть свою тревожность куда подальше. Ярослав довез Зою до работы, оставил ей комплект ключей от квартиры, пообещал, что вечером за ней заедет. «Не переживай, все будет нормально. Сломают мебель, соберу новую. И ребятки еще мне помогут». «А если технику?» «Все равно она уже устарела. Хотел что-нибудь новенькое прикупить». Успокоил он ее. «Беги на работу, а то опоздаешь. До вечера, Зоенька». «До вечера», — кивнула она и поспешила на проходную. Вспомнила, что забыла предупредить учительницу Саши и воспитательницу Леши. Написала им сообщение, получила ответ. «Не забудьте про справки». «Что теперь сделаешь? Придется брать справки». Благо, на участке работает педиатр, которая еще Зою вела. Очень хорошая женщина, вот только главное не забыть ей позвонить в течение дня, чтобы она открыла больничный. Стала переодеваться, у нее зазвонил телефон, на экране высветилась Лариса. «Алло», — сказала Зоя, натягивая брюки. «Привет, ты там на работе?» — спросила Лариса. «Угу, одеваюсь. Что-то случилось?» «Да, твой недоумок опять сбежал из больницы. Он у тебя не появлялся?» «Сейчас оденусь, выйду и все расскажу. Хотела сама тебе позвонить». «Давай, перезвони». Лариса Петровна бросила трубку. Зоя быстро оделась и вышла в курилку, там пока никого не было. Она набрала номер юристки. «Рассказывай», — коротко ответила Лариса. Зойка все ей вывалила. «Ну ты, мать, даешь. Тебе его еще жалко? Ты вообще о детях подумала? Он ведь семью свою подставил, и не только тебя, но и детей, и родителей. Конечно, пытать вас никто не будет, не 90-е годы, но ласково заставят подписать все нужные документы, и останешься совсем без ничего, лишь бы с мальчишками ничего не случилось. Ни дома, ни квартиры не останется. У тебя название его конторы есть?» «Попробую разузнать, что этот крендель натворил. Этот твой Ярик прямо мужик, не то что некоторые. Она еще этого Борова жалеет. Он же прекрасно знал, чем это чревато. А я-то все думала, что он так просто расстался с домом, а у него, оказывается, всякие мошеннические схемы были. Вот ему твоя банка с малиновым вареньем всю жизнь испортила», — усмехнулась женщина. «Не с малиновым, а с вишневым», — поправила Зоя. «Ты у меня самая удивительная клиентка из всех. Значит, этот крендель, скорее всего, не придет на развод. Ты же помнишь, что у тебя в следующий вторник суд?» «Помню». «Не забудь. Надо там быть обязательно, а то пошлина сгорит. Кстати, есть еще один вариант: попросить справку в полиции, что на твоего супруга завели дело. Тогда могут развести вас без отсрочки и без его присутствия». «Да?» — удивилась Зоя. «А на него разве завели дело?» «По карте. Ну и страховая может возбудить по факту мошенничества». «Спасибо вам, Лариса Петровна. Вы настоящий человек». «Я знаю», — усмехнулась женщина. «Все, иди работай и скинь мне данные конторы. Наведу справки, посмотрим, что там за серьезные дяди работают. И все же про справочку подумай, может пригодиться». «Хорошо, до свидания». «Пока, жду сообщения». Зоя напрягла память и тут вспомнила, что в телефоне есть какие-то документы с работы Бориса. Она донашивала за ним телефон, а он не озаботился его почистить. Порыскала в фотографиях и нашла название конторы. Отправила сообщение Ларисе. Удивилась, что щепетильный Боря оставил такие вещи в галерее фотографий. Наверное, думал, что Зойка глупая и не разберется в этом, и не поймет, что к чему. Сам виноват. Во всем виноват только сам. Нельзя недооценивать других людей, а тем более обиженную женщину.